Пятница была днем, когда на центральном городском рынке было особенно шумно и многолюдно. Ермаков пошел искать себе новые ботинки. Толкучка гудела, как улей перед роением. Ермаков даже растерялся. Куда идти? В какую сторону? Да тут и не протиснешься. Ермаков, утопая в этом людском море, стал пробираться по течению, стиснутый со всех сторон. Трудно было высматривать желаемые, так как порядка здесь не соблюдали, и найти ботинки означало потолкаться часик, а то и другой. Кое-где возникали просветы. Там можно было отдохнуть, купить лепешку, пирожок, утолить жажду. Там же пристраивались самые опытные и бойкие продавцы. Вынырнув в такой просвет, Ермаков вдруг увидел то, что искал – ботинки. Держал их в руках молодой, довольно красивый киргиз в черной бархатной тюбетейке. Ермаков и раньше его здесь встречал. Пришлось разочароваться. Желтые ботинки были хороши, подходили по размеру, но были очень дороги. «Приходи сюда в воскресенье, другие принесу, дешевле стоят». «Тоже хорошие будут», — пообещал продавец, приветливо улыбаясь. Оба они, занятые один продажей, другой покупкой ботинок, не замечали, что за ними наблюдают, стараясь не потерять их в толпе из виду. Не успел Ермаков отойти, как к продавцу ботинок подошли двое. «Ну как, торгуем?» — спросил один. «Торгую». «И не надоело толкаться здесь каждый день?» «Надоело». «Чудак, хочешь заработать? Или тебе деньги не нужны?» «Нужны». «Пойдем в чайхану. Посидим, потолкуем». «Пойдем». Ермакову захотелось напиться воды. Он вернулся назад в тот момент, когда продавец и двое незнакомых пробирались в узкий переулочек. Взглянул им вслед, он раскрыл широко глаза. «Бородач киргиз! Опять он здесь!» «Зачем они потащили продавца в чайхану?» Последнюю фразу Ермаков расслышал, и какая-то неведомая сила потянула его следом за ними. Принимая все меры предосторожности, чтобы его не заметили, Ермаков шел следом, останавливался, прячась за углами ловчонок, и вновь продолжал идти, никого и ничего не видя, кроме спин этих троих людей. Он и сам не понимал, зачем все это делает, к чему нужна эта ему слежка. Да, они шли к той же чайхане, в которой он первый раз увидел встреченного сейчас снова бородача киргиза. И когда спустя минут 20, скрытый густой зеленью кустов шиповника и тенью чинар, Ермаков пристроился возле растворенного окна чайханы, он понял, что стал свидетелем какого-то темного дела. «Ты говоришь, что начальник экспедиции остановился в гостинице, где твоя мать работает уборщицей?» — послышался тихий голос. «Да». «Значит, это правда, что он набирает рабочих?» «Правда. Мне тоже предлагали». «Помоги устроиться одному нашему парню». «Хорошо, пусть приходит завтра». Ермаков хотел переставить занемевшую ногу и нечаянно стукнул в стену. Голоса смолкли. Боясь быть обнаруженным, Ермаков поспешно отступил к мосту и притаился за выступом бетонного быка. Из чайханы никто не вышел, но приближаться снова было рискованно. «Подожду здесь. Куда они пойдут?» — решил Ермаков. Над головой беспрерывно грохотали проезжавшие по толстому настилу подводы и машины. Сквозь щели сыпался на голову мусор, мелкие камушки. Ермаков собирался уже послать к черту всю эту затею, когда увидел, что из чайханы вышли продавец ботинок, бородач киргиз и третий в рабочем стеганом костюме, похожий на шофера. Продавец пошел вдоль реки по тропинке, ведущей к центру города. Остальные двое направились обратно к базару. Повинуясь какому-то внутреннему голосу, повелевающему следовать за ними, Ермаков снова двинулся, не выпуская из виду подозрительную пару. На базар они не пошли, а свернули в узенькую, вьющуюся в гору уличку. Теперь идти стало труднее, его могли заметить. К счастью, в это время большинство жителей этого района старого города, примыкавшего вплотную к базару, торговали там, и уличка была пуста. Прячась за выступами глухих глиняных стен, пригибаясь к подворотням, Ермаков продолжал свой путь, раздумывая, не вернуться ли назад. Уличка сделала крутой поворот и стала спускаться к реке. Остановившись в нерешительности, Ермаков увидел, как двое подошли к высоким воротам, и бородач дернул проволочную ручку. Раздалось два длинных и три коротких, еле слышных дребезжащих звонка колокольчика. «Как сигнал!» — подумал Ермаков. Донесся лай собаки, и улица опустела. Бородач и шофер скрылись в калитке. Это была, по-видимому, усадьба состоятельного человека. Высокий глиняный дувал, внушительные с резьбой деревянные ворота. За ними виднелась пышная зелень сада, примыкавшего непосредственно к реке. Только угол плоской крыши строения выглядывал из-за деревьев. «Что ж, сеанс окончен. Поворачивай-ка, дружище, обратно», — мысленно скомандовал сам себе Ермаков. «Интересно, вернулся ли Сорин? Надо зайти к нему».